Глава 15. Когда начались воздушные налеты, мы научились с этим жить. Люди шутили друг с другом, когда они приводили сонных детей в хорошо подготовленные, даже уютные подвалы. Там были детские кровати, ширмы, лампы для чтения. Вскоре после того, как все устраивались, начинался рев моторов. И вот гремел уже залп орудий противовоздушной обороны, сопровождаемый глухими ударами бомб. Во время дипломатических обедов или ужинов, которые все еще имели место, хозяин дома не прогонял гостей в подвал. Если налет был не очень близко, можно было смотреть в окно, чтобы увидеть призрачное зарево, которое превращало все небо в роскошный красочный калейдоскоп. Отбить налет было невозможно, так как нападающие самолеты волна за волной прорывались сквозь любую оборону. Горящие фосфорные осколки дождем летели на землю. Их невозможно было потушить, и брызги от них оставляли ожоги с волдырями. Между налетами иногда возникали длинные перерывы, во время которых можно было подремать, в подсознании все время ожидая следующей атаки. Во время бомбардировок можно было слышать, как маленькие мальчики с широко раскрытыми глазами и бледными лицами взволнованно вскрикивали: «8,8! 10,5!» Они с интересом определяли, и в большинстве случаев верно, калибр снаряда. Смерть еще не имела для них значения. Особое впечатление производил каждый раз выход наверх после тяжелого налета и встречи с изменившимся миром. Поднимаясь из убежища, мы выходили на новую искаженную сцену. Мы делали вывод, что необъяснимым образом более всего были подвержены разрушениям угловые дома и внутренние дворы. Круглые своды рушились в самую последнюю очередь. Бомбардировки, которые постепенно усиливались, становились причиной диковинных сцен и переживаний. Женщина, упавшая с 5-го этажа, благополучно приземлилась на землю, продолжая лежать в кровати. Ее лишь слегка присыпало пылью. Один сбитый над Берлином американский пилот заполз в первое же попавшееся бомбоубежище и присел, несколько неуверенно, на край полностью занятой скамьи. «Будет еще ужаснее», — сказал он, извиняясь, ошеломленным берлинцам вокруг него. Затем он поделил свой неприкосновенный запас среди присутствующих: папиросы, шоколад, коньяк, яичный порошок, арахисовое масло, жевательную резинку. Все давно забытые наслаждения. «Царило рождественское настроение», — сообщала официальная газета о происшествии и советовала предпринять что-нибудь, чтобы прекратить такие неподходящие ко времени братания. Если налет происходил в воскресенье, то церкви чаще всего были полны народа. Ввиду близости смерти молитва воспринималась как реальное, непосредственное обращение к Всевышнему. Наши многочисленные поездки становились все опаснее, так как волна за волной новые вражеские бомбардировки обрушивались на город, сбрасывая смертельный груз точно в тот момент и над теми объектами, которые заранее были предписаны каждой эскадрилье. Бомбы часто были соединены вместе с целью увеличения их разрушительной силы. Или они подвешивались к парашютам, чтобы из-за медленного спуска они не слишком глубоко уходили в землю. Они падали с воющим, лающим звуком, который нельзя было перепутать ни с чем. «Ковер-бросок» называлось это в радиопередачах союзников. Для нас, затравленной дичи, не было никакого средства для спасения от них. Можно было только инстинктивно пригнуться под низким потолком убежища или залезть под скамейку, как будто бы это была защита. Особенно если над головами проходил трубопровод с кипящей водой и существовала опасность, что он лопнет. Наконец, после многих страшных, очень страшных и еще более страшных воздушных налетов пришел час, как казалось, окончательного разрушения Берлина. Это произошло 22 ноября 1943 года. Началось все как обычно, только настойчиво звучали предостерегающие голоса по радио. Многочисленные эскадрильи, сотни бомбардировщиков приближаются к столице. Смертельным ревом обрушился на нас этот налет. Один ковер за другим шумом опускался на город, свистящие попадания, связанные бомбы, беспрерывный грохот противовоздушных орудий, Собственные боевые самолеты кружились в воздухе, пытаясь расстроить неприятельские эскадрильи.